«Виталик, родной!» Вдруг ни с того ни с сего ехидно сказал ему водитель шефа, привязывая что-то к чему-то. Сказал негромко, но те, кто был рядом, услышали. «Не умирай!» Стукнул пальчик. «Так не исполняй тут умирающего лебедя. Не порти шефу праздник. Не маячь. Иди сядь где-нибудь, отдыхай». У него от неожиданности и обиды побелело в глазах, но он спокойно и тихо ответил. «Я тебе не родственник, нашел родного. Я выслушаю твой совет, когда ты научишься ездить на машине. А то новый шеф до следующего праздника не доживет». Тот ему что-то ответил, но ему было неинтересно. Он отвернулся и увидел, как радостный начальник тащит от леса срубленное деревце. А рядом с ним, покачивая формами, в припрыжку семенит румяная подруга водителя. Виталий улыбнулся не без злорадства. А поляна очень быстро совершенно преобразилась. Были установлены отлично натянуты три большие палатки и одна маленькая, рядом с которой воссела под большим зонтом жена шефа и стала читать журнал. Шеф иногда к ней подбегал, чтобы совершить какую-то любезность, но она шипела на него громким шепотом. Майор занимался рыболовными снастями, натянули волейбольную сетку, надули резиновую лодку. Горел костер. Большой. Над ним висели два ведра, из которых шел пар. Длинный стол был, можно сказать, сервирован. Бухгалтер с мужем играли в бадминтон. Все было налажено, будто так стояло давно. Все шло к обеду, а точнее к застолью. Но Виталий не находил себе места. От выпитых таблеток и пульсирующей, то обостряющейся, то стихающей боли его клонило в сон. Вернее, в забытье. Сама мысль о еде вызывала тошноту и ком подступал к горлу. Да еще очень мешали жить назойливые, кровососущие, кусающие, летающие твари. Порывы ветра их сдували, но во время безветрия они донимали сильно. А у него не было сил с ними активно бороться. Палец пульсировал под бинтами, как рвущаяся на свет мумия. «Так», — послышался от костра голос шефа, — «сейчас организуем угольки и шашлычок. Минут через 20 торжественный обед. Потом свободное время. Кто захочет, сончас. Ну а потом спортивные состязания, вечерняя рыбалка. Тут уж, простите, шума я не допущу. Ну а потом костер, ночная уха и фейерверк в честь нашей замечательной компании». Во время этой речи Виталий подошел к веселому и громкому шефу, подивился его энергией и задору. Он дождался, пока тот закончит объявление. «Простите, что-то я совсем расклеился», — как можно убедительнее сказал он. «Я, пожалуй, совершенно бесполезен сегодня. Вы не обижайтесь, я бы прилег сейчас». «А как же стол? Обед?» — развел руками начальник. «Спасибо, но я совершенно...» «Что, так больно?» «Честно говоря, очень». «Да... надо же, как не повезло», — покачал кудрявой головой шеф. «Ты водочки со мной прямо сейчас выпей, холодненькой, все-таки юбилей. Иди приляг. Неужели все-таки перелом?» «Не похоже», — сказал Виталий и пожал одним плечом. «Но когда ребро ломал, так больно не было». «Ты палец речной грязью помажь», — уверенно сказал вдруг оказавшийся рядом майор. «Грязь боль вытягивает». «Спасибо», — сказал Виталий. «Ляг в желтую палатку, полежи», — сказал кто-то. «Спасибо», — ответил он и побрел к желтой палатке. «А как же выпить со мной?» — услышал он голос шефа. Виталий вернулся, подождал, пока шеф принесет бутылку водки. Майор тоже не отказался выпить. Себе шеф налил совсем немножко, а Виталию и майору изрядно. «Крепче уснешь», — сказал шеф. «Считай, что это фронтовые 100 грамм». На этих словах майор криво усмехнулся. «С днем рождения! Простите за доставленное неудобство». Тихо, но вполне искренне сказал Виталий. «Да брось ты! Жаль, что так вышло. По всей видимости, искренне сказал шеф. Они выпили. Водка зашла Виталию в горло с большим трудом. Майор дал ему запить воды, и он побрел к палатке. удивляясь тому, как мало в нем силы, как много боли в таком маленьком, в сущности, пальце. В палатке было душно. В ней кружили и гудели залетевшие насекомые. Грудой были свалены спальные мешки и матрасы. Он понял, что здесь не сможет ни уснуть, ни успокоиться. Тогда, никем не замеченный, он нашел себе место возле автобуса. Тень теперь была с другой стороны, и автобус скрывал его от компании, собиравшейся у стола. Он притащил себе матрасик и устроился на нем, укрывшись от летающих кровопийц с головой легкой тканью, которую его укрывали прежде. Он свернулся калачиком на левом боку, отложив страдающую руку чуть в сторону. Закрыв глаза, почувствовал сквозь непроходящую, но притупившуюся, пульсирующую боль, предательское головокружение и довольно быстро ушел в забытье. Нельзя сказать, что потом он проснулся. Проснулся, когда уже свечерело и легли летние сумерки. Правильно сказать, что он очнулся или пришел в себя. Во рту было гадко и сухо, в голове стояла муть, но из забытья его вывел тяжелый, похожий на удары в огромный барабан, невыносимый пульс в травмированном пальце. Этому пальцу за время забытья стало страшно тесно в бинтах. Бинты сковывали палец и многократно усиливали боль. Он встал на колени, отмахнулся от налетевших к вечеру комаров, прислушался и услышал тишину. То есть звуков леса, травы, реки и птиц было много, но не было человеческих звуков. Человеческих шумов не было, а значит, стояла тишина. Тогда он встал на ноги, вышел из автобуса и огляделся. В лагере не было видно никакого движения. Машины начальника на месте он не увидел. Повертел головой и не нашел ее вовсе. Резиновой лодки на берегу тоже не оказалось. Он увидел ее довольно далеко вверх по течению, на середине реки. В ней виднелись два неподвижных силуэта. В стороны от лодки торчали удочки. За столом, на котором было почти пусто, стояли несколько бутылок да пара кастрюль. Сидели главный бухгалтер и бухгалтер. Главный бухгалтер курила, они неслышно и уютно разговаривали. Виталий шагнул обратно, укрылся за автобусом и справил малую нужду. Он не пошел к лесу и не подумал о приличиях и церемониях. Если бы палец не болел, он, конечно же, сбегал бы к ближайшим деревьям. Но палец сильно болел. Одной рукой управляться было сложно. Потом он подумал о том, что надо бы помыть руки. Но как и где, придумать не мог. Мыть руки в реке, а потом мыть их после реки, он не видел смысла. Река для него не была той водой, которой можно мыться. Да и мыло нужно где-то взять. Он не мог решить, где и как. Но вот от бинта необходимо было избавиться немедленно. Бинт стягивал палец туго, и от этого боль становилась нестерпимой. Виталий решительно пошел к столу. «Виталичка, милый, ну как твой пальчик?» — спросил громким шепотом бухгалтер. «Ой, а мы про тебя совсем забыли», — также прошептал главный бухгалтер. «Вот свинтусы мы какие». «Ну и слава богу, что забыли», — подумал он. «Ну как ты?» — поинтересовалась бухгалтер. «Что-то лучше, кажется, не стало», — признался он. «Надо бы бинт снять, уж очень туго. Помогите, пожалуйста, а то сам не могу. Узелок такой маленький. А где все? Почему так тихо? И куда босс уехал?» «Дай-ка посмотрю узелок», — сказал главный бухгалтер. Да я его тоже не подцеплю. Надо разрезать». «Где ножи-то у нас?» — спросила она, судя по тону, у самой себя. «У речки, где посуду мыли. Погоди, сейчас принесу», — сказала она и пошла к реке. «Ой, пока тебя не было, тут такой сюжет получился», — быстро зашептала бухгалтер, жестом пригласив его наклониться поближе. Жена начальника устроила ему такую сцену, прям при всех. «А он?» «Мы тут все удивляемся. Такой тряпкой оказался. Жена его приревновала, что ли? Так он своего водилу на своей машине отправил, чтобы тот свою девочку отвез в деревню и посадил на автобус. Приказал отправить ее в город, а самому вернуться. А тот подчинился, еще хуже тряпка. Жалко девчонку, она такая веселая была, радовалась. Что за мужики? Шеф весь мрачный, с моим уплыли рыбачить. Этот военный напился и спит. Наши девчонки угомонились и тоже спят. Кто-то из ребят пошел туда. Она махнула рукой вниз по течению. Спиннинг хотят покидать. Шофер, что с автобуса, ой, я и не знаю даже. Спит, наверное, тоже где-то. Эту информацию она выдала очень быстро и четко, пока главный бухгалтер ходил за ножом. «Тебя же накормить надо», — сказала та, вернувшись к столу. «Очень все вкусно было. Осталось. Правда, остыло. Ну-ка, давай сюда палец». Она осторожно срезала узелок, потянула конец бинта, и бинт серпантином стал разматываться с пальца. Он сразу почувствовал некоторое облегчение. А потом бинт закончился. «Батюшки!» — только и сказал бухгалтер, увидев открывшийся палец. «Ой, миленький мой!» — сказал главный бухгалтер, прижав руки к груди. Он и сам готов был сказать что-нибудь в этом духе. Палец изменился совсем. Он стал непропорционально кисти большим, огромным. Под ногтем и вокруг ногтя, который теперь, казалось, уменьшился в размерах, стало черно. И весь палец побагровел и выглядел принадлежностью не его, а какого-то другого чужого и безобразного тела. Женщины повздыхали, пожалели его, посетовали, что никто не отвез травмированного в город сразу. Успокаивали, что надо потерпеть, а завтра пораньше его отвезут. Сказали, что у них есть знакомый травматолог, который примет хоть когда, даже и в субботу. Охая и причитая, они поставили перед Виталием тарелку, положили салаты из свежих овощей, вареной картошки, несколько кусков уже совсем остывшего шашлыка. Бухгалтер умело зажгла костер на месте прогоревшего, приладила чайник. Он скорее из вежливости поковырял вилкой овощи, пожевал картошки, съел кусок мяса. А сам думал только о том, что если бы здесь была его машина, его красная, быстрая, знакомая каждой деталькой с запахом и звуком, как бы он хотел сесть в нее и уехать от этой реки, леса, от этой еды и от боли. Он даже не вспомнил, что ест немытыми руками. Тем временем согрелся чай и вернулась машина начальника. Виталию налили чай со смородиновым листом, предложили выпить чего-то покрепче, но он твердо отказался. Водитель начальника, вернувшись, поинтересовался, где шеф. Ему молча указали на реку и на резиновую лодку. Тогда он закурил, ушел к реке и уселся там на самом берегу. Быстро темнело. Спавшие в палатках стали просыпаться и выбираться на воздух. Бывший майор, весь помятый, вылез из своего вездехода, подошел к столу, выпил воды и почти бегом припустил к лесу. Вскоре он вернулся вальяжно. В огонь подбросили дров, все заговорили громче. Виталий спрятал левую руку под стол, чтобы никто не видел его страшного пальца. Лагерь совершенно ожил. Кто-то пил чай, кто-то разговаривал и смеялся, а кто-то интересовался, как наладить снасть и порыбачить. Комары начали, что называется, заедать. По рукам пустили вонючую жидкость от комаров. Главный бухгалтер щедро побрызгал Виталия с ног до головы той жидкостью. Никто не интересовался его травмой. Он был этому рад. Вот только он решительно не понимал, что делать дальше. Ничего из возможного в той ситуации он не хотел категорически. А хотел он только невозможного. Сесть в свою, именно в свою, машину, рвануть с места, и чтобы боль прошла. Вдруг все зашумели и быстро зашагали к реке. Шеф возвращался. Резиновая лодка подгребала к берегу. Коллектив пошел встречать начальника. Сидеть за столом остался только мрачный и весь помятый майор. Он громко, швыркая, пил чай из кружки. Лодка еще была метров 20 от берега, как все закричали. Громко спрашивали, как улов, будет ли уха. Шеф не отвечал, и силуэт его в отблесках заката был недвижен и строг. Веслами работал муж бухгалтера. «Нет здесь никакой рыбалки», — послышался наконец голос шефа. «Хоть бы одна поклевка. Что за места у вас тут?» Голос звучал раздраженно и капризно. «Только комарье. Как вы тут вообще живете? Я бы в наших краях...» «Брюзжит, как баба», — сам себе под нос тихо сказал майор. Свою приструнить не может, так наши места ему не угодили. Истеричка. Болтун тепличный бы. Виталий тут же подумал, что в первый раз согласен с неприятным ему отставником. Ему еще сильнее захотелось покинуть эту компанию. «Простите», — сказал майор, — «у вас какой-нибудь удочки не найдется? Самой простенькой, с поплавком. Хочу пойти посидеть у воды». «Покажи палец», — сказал майор. Виталий показал. В свете костра палец выглядел совсем страшно. Майор внимательно его разглядел. «Ноготь слезет, это точно. Больно, знаю. Ты все же речной грязью помажь. Или в этой грязи у берега подержи. Будет полегче. А удочку найду. Там, за холмиком, есть заводь. Можно и с поплавком посидеть. Только темно уже». А на берегу все о чем-то говорили разом, вытаскивали лодку. Потом пришли к столу. Шеф ворчал, капризно и неприятно. Зажглись газовые фонари. Из темноты явились две фигуры. Это парни из технического отдела вернулись со своего промысла. Виталий их знал с первого дня работы в конторе. Они были его постарше. Виталий никогда не видел их такими радостными. «Ну что у вас тут?» — весело и игриво спросил один. «Как улов, как успехи?» «Ничего», — ответил шеф и отмахнулся. «Рыбы тут у вас нет совсем. Тухлое место». «Да?» — еще веселее спросил другой. «А вот это что? Если это не рыба, то я Папа Римский». На этих словах один показал садок, в котором билась пара крупных окуней, а еще несколько лежало без движения. Другой же предъявил большущую длинную рыбину, которую держал за жабры. «Шикарная щука», — сказал муж бухгалтера, а все женщины завосхищались разом. «На закате стал брать, на самую простенькую блесну», — радостно сказал один из вернувшихся. «Жаль, стемнело, но на уху точно хватит». Виталий не без удовольствия смотрел на физиономию шефа. «А где моя супруга?» — едва коснувшись взглядом улова, спросил шеф. «Она как в палатку ушла, так и не выходила. Мы ее не видели», — сказал бухгалтер. «Хорошо», — сказал шеф, — «я сейчас. И будем спасать праздник. Как-то сразу не заладилось все сегодня». Тут он посмотрел на Виталия. «В следующий раз пальцы не суй куда не надо. А то как началось с тебя». В этот момент шеф нашел глазами водителя. «А, ты вернулся? Все нормально?»